Глава 7. В гостях. Оставив свой мешок драгоценной посуды в своей комнате в таверне, Николай направился осматривать Китай-город. Так как таверна, в которой он расположился, находилась совсем недалеко от Львиных ворот, то оттуда он и начал. В наши времена эти ворота именуются Воскресными воротами, но во времена Ивана Грозного Львиные ворота оправдывали свое название. Рядом с ними находился царский зверинец. И хотя стража не подпускала простолюдинов к зверям, рык львов Николай действительно услышал. Похоже, что в клетках, которые были во враге, и находились царские львы, которых Ивану Грозному предподнесла в дар английская королева Елизавета. Не сильно обидевшись на стражу, что не дали посмотреть на знаменитых львов, Николай пошел дальше. На львов он и в своем времени уже успел насмотреться в московском зоопарке, так что невелика потеря. Его больше интересовали торговые ряды. Красная площадь еще не имела брусчатки и больше походила на деревенский вытоптанный луг, если бы не Кремлевская стена и храм Василия Блаженного, или, как его называли в те времена, собор Покрова, что на рву. Николай направился по направлению к Никитской улице, где находились железные ряды. Народу на торгах было много. Купцы кричали, зазывали покупателей. Тут же по рядам ходили латошники и корабейники, предлагали всякую мелочь, в том числе и пирожки, баранки, сбитень, квас. На небольшой площадке пристроились скоморохи и веселили народ своим шумным представлением. Николай постоял немного, посмотрел на предтечу современных артистов и сделал вывод, что особо ничего не меняется. Те же скоморохи и лицедеи, разве что у них нет технических средств визуализации, что делает представление более сильным в эмоциональном плане. Хотя, если судить по лицам людей, которые с таким превеликим удовольствием смотрят на домотканные куклы, искренности у них гораздо больше, чем у наших современников. Собравшаяся публика была так увлечена действом, что никто не услышал сдавленного сипа. Николай оглянулся. На другой стороне улицы двое оборванцев затаскивали за угол девушку в богатом кокошнике. Она пыталась кричать, но один из них зажал ей рот и настороженно оглядывался по сторонам. А второй схватил за ноги и, покраснев от натуги, волок ее, боясь споткнуться. Николай рванул вслед за ними. Когда он забежал за будку, тати уже повалили девку на земь и поспешно срывали с нее все маломальски ценное. Они бросали драгоценности в лукошко, которые у нее отобрали, и даже не услышали, как к ним подошел Николай. Он, недолго думая, рубанул ребром ладони по сонной артерии на шее одному грабителю и тут же врезал пяткой в солнечное сплетение другому. Девушка лежала без памяти. «Видно, придушили сволочи ее», – подумал Николай и приложил пальцы к вене на шее. Пусть был, слава богу, жива. Он легко потрепал ее по щекам, и девушка, резко вздохнув, открыла глаза. Увидела Николая и закричала от страха. «Тихо, не кричи, красавица! Твои обидчики тебя больше не тронут!» Девушка замолкла, села и осмотрелась. Увидев рядом два бесчувственных тела, она вновь хотела закричать, но Николай укоризненно посмотрел на нее. Она сконфузилась и улыбнулась. «Это ты один с ними справился?» – спросила она. «А разве ты здесь видишь еще кого-то?» – вопросом на вопрос ответил Николай. Он бесцеремонно развернул лицом вниз тати и связал веревкой с их же штанов им руки. Девушка встала и с любопытством смотрела на своего освободителя. В это время к ним подбежал запыхавшийся дородный мужик в расписной фирязе и запричитал. «Настюшка! Что такое случилось, доченька? Я ж только на тютилечку отошел с компаньонами поговорить». «Уже все в порядке, папенька. Вот мой спаситель. Он удалил двух татей, и они ничего плохого не успели мне сделать». «А сережки дорогие, доченька, где? Они же мне так дорого обошлись. Там такие чудные изумруды. Я же тебя просил на торг одеть то, что подешевле!» — взвизгнул вызывающе разодетый купец. «Ну, тятя!» «Все ваши драгоценности в лукошке у дочери», — вставил фразу Николай в семейную перепалку. «Я, пожалуй, пойду, а тати вы уж как-то сами сдайте городской страже». «Куда это ты пойдешь? А вдруг ты у моей дочери украл что-то?» — медленно произнес купец, задирая вверх голову и подозрительно глядя на Николая. «Стой здесь и не смей убегать! Я сейчас стражу позову!» Купец еще раз подозрительно посмотрел на Николая и убежал на торг. Вскоре раздался его визгливый крик. Позднее объявилась стража, и они сразу же узнали Николая. «Снова ты!» – удивился старший и посмотрел на лежащих вниз лицом татей. «Вот и я говорю, что сильно он подозрительный. По-моему, он был в сговоре с этими разбойниками, но мой приход явно помешал ему в его разбойных делах», – суетливо зачастил купец. «А почему тогда тати связаны?» – усмехнулся старший из стражников, посмотрев на Николая. «Кто у тебя на этот раз?» «А я у них не спрашивал, уважаемые. Девушку грабили, я и вступился. Пришлось их утихомирить». «Ты что, медом намазан, что все тати к тебе бегут?» – рассмеялся стражник. «Тебе дай волю, в Московии ни одного татя не останется». «Поживем, увидим», – ответил Николай. «Заберете?» «А куда нам деваться? Придется. Ты сегодня к боярину Остафьеву идешь?» «Так и есть. После вечера он просил меня подойти». «Везет же некоторым», – вздохнул стражник. Купец, услышав имя судьи земского двора, тоже непроизвольно вздохнул, посмотрел на связанных татей и задумчиво почесал затылок. Потом взглянул на Николая и пренебрежительно фыркнул. «Кто их разберет, этих татей? По одеже, так что эти оборванцы. Что этот? Все одно и то же». Николай попрощался только со стражниками. На купца и его дочь он даже не взглянул. Он не видел, с каким интересом ему вслед посмотрела купеческая дочь. Выйдя к оружейным рядам, он оторопел. Он, конечно, предполагал, что сможет свободно приобрести боевой нож и поменьше для еды. Но от такого богатства и разнообразия буквально всех видов холодного оружия у него глаза разбежались. Он не стал брать нож у первого попавшегося продавца, а решил пройтись по рядам и осмотреться. Приглядывался Николай не только к оружию, но и к манере поведения и лицам торговцев. Ему приглянулся молодой кряжистый парень, который не навязывал свой товар, а спокойно, с любовью протирал лезвие ножа. Николай подошел к нему и поздоровался. «И тебе здоровья, мил человек», – с чувством собственного достоинства ответил торговец. Николай указал на первый попавшийся ему на глаза нож и спросил. «Мне бы хороший боевой нож». «Тот, на который ты указал, я бы не советовал брать. Он татарский. И железо у него плохое. Возьми лучше вот этот. Я его сам из шведского железа делал. Случись чего, не подведет. Ручаюсь головой». «Так ты кузнец?» «А то. Почитай весь наш род кузнецы», — гордо ответил парень. «Тогда беру», — проведя по кромке острова, как бритва ножа, ответил Николай. «Смотрю, у тебя и для еды ножа-то нет. Вот, возьми этот вот», — произнес кузнец и указал на похожий, как близнец, нож покороче. «Я их прозвал братья. Оба из одного железа сделаны, так что не пожалеешь о своей покупке». «А ножи к ним найдутся?» «Так как же без них я тебе ножи-то продам?» — удивился кузнец. «Как же ты их носить-то будешь? Хотя, я смотрю, на тебе и пояса-то нет. Чудно». «Я только недавно, как из дальних странствий, приехал домой. Там как-то обходился без пояса и ножей», — попытался оправдаться Николай. «А, тот-то я смотрю, ты как-то не по-нашенскому одет. И говор у тебя больно странный. Ну ничего, родная сторонушка тебя приоденет. И станешь ты, как заправский московит, выглядеть», — улыбнулся кузнец. «Вот я как раз на торг выбрался, чтобы себя в божеский вид привести», — ответил Николай и стал разворачивать шпагу. Кузнец с любопытством следил за действиями Николая, а когда он развернул шпагу, то ахнул и зацокал языком. «Это где ж ты лепоту-то такую себе добыл?» «По случаю получилось. Ворога одолел. Вот от него она мне и перешла», — объяснил Николай. «По праву. Законная добыча», — одобрил кузнец. «А хочешь-то чего?» «Нужно мне нужны к этой красоте». «Это оружие, конечно, без хорошего дома прям как сирота. У меня дядька по коже знатный мастер. Полагаю, что дня за три управится, а заодно и пояс тебе хороший может сделать, чтоб такому доброму оружию подстать было». «Вот и ладно. Мне бы еще ложку, а то, смотрю, у вас даже в таверну все со своей ложки ходят». «Так выбирай. Хочешь железную, хочешь бронзовую. Все у меня есть. Ну, а если там надумал серебряную, а тем паче золотую, то это уж тебе к мастеру по золотым и серебряным делам, али немецкую слободу посети. Там а тоже найдешь. А давай у тебя бронзовую возьму. Кузнец обрадовался, что Николай берет весь товар у него, и даже решил подарить ему бронзовую ложку с хитрым орнаментом. Вот, держи и помни кузнеца Онуфрия. Ежель шо, заходь ко мне и не стесняйся. Там поправить чего, лезвие подровнять, это для меня запросто. А через 3 дня заходи забирать нужный пояс. Николай расплатился с кузнецом за ножи, дал задаток за нужный пояс, и они полюбовно распрощались. Торговые ряды с одеждой находились тут же, недалеко, в Нитном переулке. С ней он долго не заморачивался, тем более, что размер одежды был один на всех. Только подпаяшься кушаком и все дела. К ней полагалось еще одевать зипун на улицу, поверх него кафтан. Труднее всего оказалось обуться. Нужны были короткие сапоги, но их пришлось делать на заказ. Не было у сапожника готовых сапог больших размеров. Мастер долго охал, вздыхал, обмеряя ноги Николая. Кожи и времени требовалось много. Но он обещал, что через 7, то есть неделю по-нашему, сапоги будут готовы. Заодно приобрел себе пояс для ножей. Не все же время ему ходить с дорогой шпагой у всех на виду, поэтому 2 пояса ему не повредят. Уже уходя с торга, Николай обратил внимание на одиноко сидящего торговца. У его лавки не было желающих что-то приобрести, и он не кричал и не нахваливал свой товар. Николаю стало любопытно, чем торгует этот молчаливый продавец. К его удивлению, он торговал бумагой. Было у него еще несколько книг, перья и чернила. Еще у него на прилавке лежало увеличительное стекло в красивой оправе. «А вот это мне может пригодиться», – подумал Николай. «Почем стеклышко, хозяин?» – спросил он. Торговец с любопытством взглянул на покупателя и спросил. «А ты хоть ведаешь, для чего оно?» «А чего же здесь ведать? Это увеличительное стекло», – пожал плечами Николай. «Мне бы еще и бумаги, да и перо с чернилами у тебя возьму». Любопытный взгляд торговца тут же трансформировался в уважительный. «А много ли бумаги брать будешь?» 3 десятка листов пока у тебя возьму». Немного поторговавшись, Николай забрал пищи и принадлежности и увеличительное стекло. Это, конечно, не современная оптика, но все же лучше китайской пластмассы. Вещей понемногу набралось прилично, а времени до вечера еще оставалось много. Поэтому Николай решил отнести одежду и пищи и принадлежности к себе в таверну. Подкрепившись в общем зале таверны, он ушел в свою комнату, прилег отдохнуть, а заодно и хорошенько обдумать свою легенду. Ведь должны быть у него в это время какие-то родственные связи. А про них у него ведь обязательно спросят. Ближе к вечеру Николай отправился с визитом к боярину Астафьеву. Стражник был прав. Более основательного двора на Никольской улице не было. Кроме того, она была достаточно широкой, в 12 сажень, что по-нашему примерно 25 метров. Ближе к кремлевским воротам она была мощеная деревянным тесом. Вообще-то, мощеных улиц в Москве в то время было еще совсем немного. Хозяин трактира предупредил, чтобы долго не задерживался, потому что на ночь многие улицы в городе будут перегорожены рогатинами, а по ним будет ходить стража, и как бы они его ни приняли за ночного татя. За высоким деревянным забором виднелся внушительный 2-этажный каменный дом. Николай постучал в ворота. «Кто тут остучится? Кому дома не сидится?» Раздался грозный окрик из-за ворот. «К боярину Астафьеву Алексею Никифоровичу, по его приглашению гости». Загремел засов, и ворота слегка приоткрылись, только чтобы пройти одному человеку. Слуга пристально осмотрел гостя. Николай назвался, и он пропустил его во двор. На верхней лестнице дома стоял сам боярин Астафьев. Он явно ждал его. «Ну, проходи, гость желанный!» Хозяин дома пошел вперед, показывая дорогу. Дом был большой, и по незнанию можно было и заплутать. «Проходи, садись, спаситель наш дорогой!» произнес боярин Астафьев и с гордостью указал на стул за уставленным яствами столом. Николай поблагодарил, сел и огляделся. Стол действительно был уставлен знатно. Разносолы, зливное мясо и белорыбица, яблоки свежие и молочные, квас и сбитень. Боярин с любопытством разглядывал гостя. «Так в своей бусурманской одежде и ходишь?» – добродушно спросил хозяин. Был сегодня на торгу, но трудно мне подобрать сапоги подходящего размера. Не мудрено. Вон на какой вымахал. У тебя, наверное, по мужской линии все такие здоровые были. Вот и первый крючочек боярин закинул, подумал Николай и тут же выложил свою заготовку. Мои родители в великом пожаре погибли, а меня еще малым отправили к дядьке, к Литвинам. Оттуда я уж попал на обучение в Италию, потом в Париж, был в Лондоне, Китае. Так что вся судьба моя перевернулась с гибелью родителей от всего пожара. Да, много народу погибло тогда в огне. А князья Бельские не твои чай родственники были? Спросил боярин и немигающим взором стал смотреть в глаза Николаю. Интуиция подсказала ему, что вопрос провокационный. Только вот какой ответ на него будет верным? По интонации видно, что фамилия Бельских боярину хорошо знакома. А если так, то, скорее всего, это был человек его круга. Здесь недоразумение вкралось. Мой отец боярином был. Именно так мне дядя в Литве рассказывал. Я сам еще совсем малой был и ничего толком не помню. Но потом и дядя погиб от рук предателей, когда я на учебе был в дальних странах. Так вот, и осиротел. Закончил свой короткий рассказ Николай и замолк, ожидая реакции боярина. Тот молчал. Видать, задумался сильно и не сразу ответил. По его лицу нельзя было определить, как он воспринял сказанное. Наконец он медленно произнес. «А ведь верно. Оговорился я. Не скрою, намеренно это сделал. Ибо проверить тебя хотел. Лицо твое мне сильно отца твоего напоминает. Ознавал я его еще совсем молодым, но все сомневался в этом. Еще когда у земской избы тебя в первый раз увидел, признал в твоем лице моего давешнего друга Ивана. И правда, малец у него был новорожденный. Перед самым пожаром додумали мы, что и ты вместе с отцом своим погиб в адском пламени. А вот оно, как свидеться с тобой пришлось. Крестник ты мой, Николай Иванович, ты, видать, об этом-то и не ведаешь совсем. Как же ты помнить-то об этом можешь, если совсем не смышленый еще тогда был? Иди ко мне, облобызаю я тебя по-отечески. Теперь я у тебя, твой отец. Боярин Астафьев встал из-за стола и стал ждать, пока Николай подойдет к нему. А тот сидел, как пыльным мешком по голове стукнутый. Он словно истукан хлопал глазами и не мог поверить в такое совпадение. Ну что, вижу, удивлен ты безмерно. А как вчерась я был удивлен, только с утра и отошел от такой неожиданности. Сын моего старинного друга спасает мою дочь из лап злобных разбойников. Надо ж такому случиться. Николай наконец встал и подошел к хозяину дома. Алексей Никифорович обнял его и по-отечески расцеловал. Потом долго тряс его за плечи и закричал: «Подь сюда, Марфа!» Когда она спустилась вниз из своей комнаты на втором этаже, боярин развернул лицом к ней Николая. Затем загадочно посмотрел на обоих и произнес: «Вот, доча, смотри, это сын моего давнего друга Ивана Бельского, Николай Иванович Бельский». «Так я и так его знаю», — удивленно ответила Марфа. «Мало что ты его знаешь. Ну-ка, встань с ним рядом». Марфа тут же подскочила к Николаю и радостно затеребила его за руку. «Стой смирно, Ягоза, не вводи человека в краску», — прикрикнул боярин на дочь. «Матушка приболела, а то бы посмотрела, как ты себя ведешь. Стыдно должно быть». Он обошел вокруг молодой пары и довольно причмокнул губами. Потом ударил в ладоши и радостно произнес: «Бог видит, а парочка из вас получится весьма неплохая». Марфа тут же покраснела и покосилась на Николая. Тот, удивленно, чуть ли не разинув рот, смотрел на Алексея Никифоровича. «Чего смотришь так удивленно на меня? Вот выправлю тебе обратно боярство, и земли тебе причитающиеся обратно вернем. Али не судья я. А Марфе в следующем году 15 будет, так что аккурат справная невеста, да ты ее еще и из полона спас. Вот и жениться теперь обязан. Такой уж добрый обычай есть на Руси. Если молодец девицу спасает, то и жениться на ней обязан. Аль не люба моя дочь тебе?» — хитро сощурив глаза, спросил Астафьев. Николай не знал, как и поступить. Глаза Марфы, не скрываясь, лучились от счастья, а боярин был рад не меньше своей дочери. Да и вроде как легализация прошла как нельзя лучше, и сейчас было бы очень не кстати все пустить под нож. К тому же, кто такой был боярин Бельский? И почему я на него так сильно похож? Напряженно размышлял Николай. И в конце концов махнул рукой и рассмеялся. Вот подловили вы меня, Алексей Никифорович, так подловили. Ничего, молодец. Потом всю жизнь меня благодарить будешь. Рассмеялся в ответ боярин и подмигнул своей счастливо улыбающейся дочери.